Пролог. Новый год наступил. Практически все выжили, а кто-то даже мог передвигаться по квартире, что меня сильно радовало, поскольку я просто умирала физически и не могла встать с кровати. В квартире, которую я посещала дважды в год на праздники и в отпуске, находилось 15 человек, когда по телевизору уже показывали наши российские безумные передачи после боя курантов и сжигания бумажек желаний. Все мои друзья и новые знакомые начали жадно заливать в себя бесконечное количество алкоголя. Я не была исключением. Помню совсем немного из того вечера, буквально первые 40 минут. Дальше день, примерно 2 часа. Все, что происходило в этом промежутке, стерто в памяти напрочь. Мелькали лишь легкие флешбеки игры на гитаре и истошное исполнение песен. Самое яркое воспоминание – невообразимое ощущение воздушной влюбленности в гитариста, имя которого я, естественно, забыла. Да и остальных молодых ребят я плохо помнила, их имена тем более. Помню точно, что вела себя прилично. Я проснулась голая. Опять. Данный ритуал – порядок вещей подобного состояния в моем случае. Радовало присутствие одеяла на теле. Меня явно кто-то уложил спать. В абсолютной уверенности, что одна дома, и это вполне логично, я кое-как, найдя телефон, вышла в эфир во ВКонтакте к своим девочкам в женсовет. «Есть кто живой?» Мое сообщение оказалось не первым. Таня, как самый трезвый участник прошедшей новогодней вакханалии, вышла на связь еще 3 часа назад. «Привет всем!» — написала я, отправив характерный стикер умирающего от жажды банана. «О, певица! Доброе утро! Как оно? Как Сережа? Так и спали в разных комнатах?» «Кто такой Сережа? В каких комнатах?» Я вообще ничего не поняла. Жутко болела голова и хотелось пить. «Ну, Сережа, ты его весь вечер называла Серж, который рядом с гитаристом сидел». «Точно. Гитарист. Надо же, как запал в душу. Встретив его сейчас, увидела, не узнала бы в лицо, честное слово». В воспоминаниях очаровательный музыкант, поющий старые песни. Это сильно удивляло, так как они и моложе нас, и в голове никак не укладывалось, что они могут вообще знать такие песни. А Сережу я категорически не помню. То есть я нахожусь в данный момент в одном помещении с абсолютно чужим мне человеком за стенкой, о котором помню лишь то, что рост у него как у шкафа в коридоре. Высокий парень, широкоплечий. Все. Охвативший меня ужас дал сигнал в мозг, что надо в туалет. Но я почему-то боялась выйти из комнаты. Попыталась открыть форточку, которая и так была открыта, чтобы хоть немного впустить воздух внутрь. В эту же секунду раздался звонок в дверь. «Это еще кто?» Голова совершенно отказывалась работать. Успев одеться со скоростью света и открыв дверь в коридор, передо мной красовался Серж в трусах. Он впустил гитариста. Шутка, да? Теперь они оба у меня в квартире. А я даже не в курсе, как их зовут. Ну, точнее, гитарист был под вопросом. Как можно так пить, чтобы все атрофировалось на жестком диске? Если не вдаваться в подробности, этот вечер мы провели так же шумно, как и сам Новый год, только в гостях у моей подруги. Она была не в состоянии куда-то идти. Мы собрали всю еду, алкоголь и поехали к ней. Классный был вечер, с песнями под гитару, естественно. Там я отчетливо поняла, как глубоко зашел, не снимая ботинок, и поселился в моем сердце молодой музыкант. Чувствовалась взаимная симпатия. Но парень не стремился показать эмоций. Это сильно напрягало, потому что мне хотелось ясного, четкого понимания, стоит ли в принципе тратить время. К концу вечера почувствовала конкретный холод в свою сторону. Наверное, не понравилось все-таки, но let it be. Хотя, может быть, он просто так сдержан, и не в его правилах флиртовать с новым человеком. Я расслабилась и старалась отвлечься беседами с друзьями и песнями. На следующий день мы договорились все вместе выбраться за город. Решили с транспортом, кто с кем едет, кто кого забирает, в какое время. Такое снежное красивое утро, а голова чугунная, пьяная, снова. Я проснулась, только вышла из душа и направилась делать завтрак, осознавая всю тяжесть и бренность тела с бодуна по-русски. Хотя пьют повсемирно, с вашего позволения. Кухня квартиры, в которой я жила, в этот момент казалась непривычно маленькой. Свет какой-то слишком яркий, стол бесконечно длинный, и все раздражает. Зверский аппетит настиг быстро, решительно, бесповоротно. Надо что-то сделать. Взяла нож, достала из холодильника яйца, помидор, красный перец, молоко, выпила его прямо из горла. Холодно, хорошо. Вернула бутылку в холодильник, помыла овощи, подошла к столу готовить, включила телек на стене. Устала. «Привет, малая. Дома? Сейчас зайду, принесу вещи, и нас заберет Серый», — высветилась на телефоне, лежавшем на столе. «Вот это поворот. Какая к черту малая? Он меня лет на 5 младше». Было забавно читать, даже прыснула от смеха, хотя это больше напоминало нервный радостный смешок. Где-то внутри, внизу живота, во мне все ликовало, даже слегка подташнивало. Не прошло и 5 минут, как раздался звонок в дверь. Я открыла, мы поздоровались поцелуем в щеку, мурашками покрылись руки, и я пригласила его на кухню, издающую громкие новости грядущих программ на день. Он, как всегда, был весел, шутил, вгонял меня в краску. Даже поймала себя на мысли, что у него такая защитная реакция. Ко мне резко пришла трезвость. Я стояла к нему спиной, резала овощи для завтрака, слушая очередную забавную историю его жизни. И вдруг он резко спросил. «Ты только проснулась?» Голос в этом вопросе стал значительно ниже, как будто со дна живота. Еще немного и напоминал бы легкий рык животного, мурчащего гепарда, например, или какой-нибудь другой дикой кошки. «Да, успела только в душ сходить. Вот завтрак сейчас сделаю. Будешь?» Посмотрела ему в глаза и увидела в чуть больше обычного размера темных зрачках невероятно напряженную струну. Казалось, что у него сейчас лопнет лампочка, будь там комната внутри. Мы зависли на секунду. Я с ножом в руках, он, опираясь бедром на стол с перекрещенными руками перед собой и фоном орущий басков на экране. Воздух стал неимоверно тяжелым. Я отвернулась, сердце отказывалось работать в обычном режиме и начало разгоняться. Его даже стало слышно, мне так показалось. Он выключает телевизор и медленно подходит сзади. Гробовая тишина. Ни звука. Даже соседей, как назло, не слышно. Сначала я почувствовала, что его рот примерно на уровне моего уха. Дыхание тихое, но я его чувствую. Аккуратно и, главное, медленно, что вообще не характерно для его образа и темперамента, козерог, сами понимаете, проводит правой рукой мне по животу на талии и обнимает, полностью прижимаясь всем телом. Не сильно, но вплотную. А у меня просто ступор. Я держу нож в руках и не могу его отпустить. Замерла. Смотрю перед собой, а сердце у меня просто несется по прериям Мичигана. На мне белая майка на тонких бретелях, обтягивающая тело. Под ней ничего нет. Мокрые волосы еле дотягивались до сосков, и мне так хотелось, чтобы они были длиннее. Стало очень неловко, и я по обыкновению покраснела. Стоим, дышим. Дышим, как будто, если громче это делать, нас расстреляют. Такая звонкая тишина. Он начинает спокойно, но уверенно под майкой вести по моему телу руками вверх. Они оказываются у меня под грудью, так осторожно ее придерживает, как что-то очень хрупкое. Я сейчас потеряю сознание от задержки воздуха. Вспомнила, что дышать можно. Его голова уже уверенно прижимается к моему уху так, что он может видеть меня спереди, и руки свои, и мою грудь. Когда он после третьего ровного, гладкого, мягкого, но более настойчивого движения на груди руками открыл рот, как я это поняла, по звенящей тишине и бесконтрольному мужскому выдоху, резкому, продолжительному, беззвучному, но говорящему за себя. Я выронила нож. Слава богу, он упал на стол. А у меня уже все. Трусы можно выжимать. Спокойно поворачиваюсь к нему лицом, и мы целуемся. Самое интересное в поцелуе — это понять, что человек твой. Когда с первого раза ты понимаешь, что тебе вкусно, комфортно, и рот у него двигается так, как ты это представляла, оргазм обеспечен. Было именно так. Сначала поцеловались прилично. Следующий заход был уже жадный, отвечающий каждому движению и такой естественный. Затем звонок в дверь. Мы даже вздрогнули вместе. Черт. Сознание резко начало возвращаться в голову. Кухня немедленно стала сужаться. Он нехотя убрал руки, проводя ладонями по всей моей спине вниз до попы, и немного там задержался. При этом наши животы и грудь были плотно прижаты друг к другу. Невероятное ощущение. Сердце выпрыгивало изо рта. Дышать ровно никак не получалось. Так меня колотило. А в голове творилось не весь что. Я пошла открывать дверь. А там... Сережа. Собирайтесь, говорит, пора ехать. Вся эта история, друзья мои, случилась задолго до некоторых событий в жизни, которые изменили меня и мой взгляд на мир. Рассказываю. Устраивайтесь удобнее. Поехали.